Глава 11. Los Anormales. Капитан вымок до нитки, пока обходил поселок стороной. Нужный дом стоял удобно, с краю. Просторный, едва не с полгектара, участок защищала трехметровая стена. Через равные промежутки прочные стойки с видеокамерами. С той стороны доносилось глухое рычание нескольких собачьих глоток. «Всякая преграда есть повод ее преодолеть», — весело подумал свинец и потрогал. На ощупь крепко, на вид тоже. Он ощутил момент робости. В стену инвестировали десятки тысяч долларов. Серьезное дело была эта стена. Кто-то умный, дальновидный, богатый, дисциплинированный создал ее, оплачивал подвоз высококачественного кирпича, контролировал работу каменщиков, вникал в детали, в мелочи, в подробности, имея в виду таких, как капитан, желающих тайно вторгнуться. «Кто же ты таков?» — размышлял теперь свинец, вглядываясь в идеальную, с расшитыми швами кладку. «О чем ты думал, изобретая эту стену? Чего ты боялся, гражданин-кораблик, проектируя столь внушительную и дорогостоящую преграду, да вдобавок сажая под нее собак? Может быть, ты предполагал, что однажды коммунисты опять возьмут власть, экспроприируют частную собственность и ворвутся пьяными вооруженными бандами в благополучные оазисы частных коттеджных поселков? Не от них ли, злых и голодных, ты желал уберечься? Или, может, ты держал в голове не отряды безжалостных коммунаров, а подразделение спецназа? И стена твоя против ментов сделана, против закона, против его слуг?» Стена, да, впечатлила капитана. Серьезная, весомая, капитальная стена. Всякий, шагая через лес и уперевшись в такую стену, отяготит себя размышлениями, в меру философскими. Бывает так: идешь себе, гуляешь, дышишь лесным озоном, справа тебе муравейник, слева тебе родник, и птички поют, и ветер благоурит в зеленых ветвях, и все хорошо, и поэзия в голове, а нет. Глядишь, а поперек леса забор, слаженный для чьей-то загородной надобности. И все, дальше хода нет. Капитализм. Private property. Пардон, мужики, тут все куплено до нас. Либо возвращайся, либо игнорируй стену и иди дальше, к своей цели. Въездные ворота тоже внушали трепет. До рва с водой и перекидного моста фантазия строителей или хозяев-заказчиков не дошла. Но проклепанное на совесть листовое железо створок убеждало в том, что обитатели особнячка — люди очень серьезные. Однако меж железными деталями нашлась щель, и капитан смог составить мнение о дворе и доме. Рядом с воротами имелась дверь, столь же крепко проклепанная, и кнопка звонка, и тоже видеоглаз. «Это мы умеем», — мстительно подумал капитан, приблизился к объективу вплотную, на расстоянии ладони, и нажал клавишу. Вертикальные железные полоски вдруг сотряслись от мощного удара изнутри. Тут же последовал второй, столь же могучий, и третий. Псы забрехали басом. «Кого черт несет?» — удивился Кирюха, поспешая к монитору и прикидывая в уме, что продукты и памперсы должны были доставить воскресным утром. Сейчас же 10 вечера, суббота. Переиграли, что ли? На экранчике обнаружилась искаженная морда какого-то служивого организма, дико сморщенный лоб и свисающие брылы рта. «Судебный пристав Сергеев», — представился капитан, произнося «пристав Сергеев» как «пристау Сергееву». «Надо б как его войти». «Охранник Петров», — старательно сопя, отрекомендовался Кирилл в микрофон интеркома. «В чем дело?» «У меня, как его, предписание», — виновато забубнила казенная рожа с видеоэкрана. «Ваш коттедж в ряду крайний. Заборчик поставлен, как его, незаконно. Налицо самочинный захват государственной, как ее, земли. В размере 110 квадратных метров. Я уполномочен отобрать у владельца строения, как ее, пояснительную записку. Открывай». «Не имею права», — вежливо ответил кактус. «Владельцы в отлучке, за пределами родины». «Так и запишемо», — дружелюбно ответствовала служивая морда. И осклабилась. А все равно отворите, гражданин. Прекратите препятствовать исполнению как его правосудия. Собачек успокойте и отворяйте. Прямо сейчас». «Не имею права», — повторно возразил Кирюха. «Я сотрудник охраны. Следую, стало быть, служебной инструкции». Тут он вздрогнул. В плечо толкнуло тяжелое, крепкое. Никитин, обеспокоенный, спеленутый, подошел сзади и уперся, боднул подбородком. «Что такое?» «Какой-то лох», — полушепотом объяснил кактус. «Судебный пристав. Говорит, наш забор стоит незаконно. Гони его». «Пытаюсь». «Попрошу открытия, как ее дверь». Тем временем настаивал вошедший в образ капитан, влезая лицом в электронный видеоглаз. «Я обязан снять, как их, показания?» «Не могу», — в тон ответствовал кактус. «Мне запрещено, инструкция. Приходите после Нового года, где-нибудь в феврале. Хозяева как раз вернутся». «Хозяева» произнеслось на подмосковном халдейском диалекте, с ударением на последний слог. Кривая серая рожа из монитора посерьезнела. «Приказываю открыть именем, как ее, Российской Федерации». «Не имею права. Обращайтесь в охрану садового товарищества». «В таком случае», — гневно сообщила кривая казенная рожа, «я имею, как их, полномочия насильственно ликвидировать государственный убыток. Я вызову ОМОН, и ваш забор снесут за ваш же счет». Кирилл ощутил укол самолюбия. Комедия его сначала позабавила, потом утомила, а теперь и разозлила не на шутку. «У меня инструкция», — заявил он. «Если что, открываю огонь на поражение». Расслышав страшную формулу, капитан Свинец рассвирепел. Кто бы ни находился за двухметровой краснокирпичной стеной, частный охранник с лицензией или свой брат, мент со стволом, или посторонний человек, ловко имитирующий интонации язык государевого слуги, никто и никогда не мог сказать капитану, что ему грозит стрельба на поражение. Все, кто когда-либо стрелял по капитану на поражение, имели верный шанс нарваться на ответный огонь. В стране, чьи интересы защищал капитан, на поражение могли стрелять только милиционеры и еще солдаты, и только во врагов этой, как ее, страны. «Вас понял», — сухо произнес капитан, отпустил кнопку интеркома, картинно почесал затылок и незамедлительно повернулся прочь и зашагал в сторону от ворот, держа голову и корпус так, чтобы объектив, наблюдавший его спину, ненароком не выхватил лица. «Это все вранье», — произнес Кирюха. «Забор стоит нормально. Дому почти 15 лет, и никогда не возникало никаких проблем с забором. Мне этот дядя не нравится». «Мне тоже», — ответил бывший голкипер, пожевав губами. «Тоже?» — раздраженно вопросил кактус. «Тебе тоже?» «Да тут все, блин, ясно. Как день. Нас спасут, вот и все». Широкий, седой, перемотанный грязными бинтами, Никитин патетически выкрикнул. «Кто? Кто пасет?» «Кто-то хитрый и быстрый». Кирюха яростно вскинулся и заорал. «Глуши весь свет. Никаких баб, никаких развлекаловок. Сидим тихо, трезво, очень осторожно. Как переделаем пальцы, сразу срываемся. Через Белоруссию и Польшу. Нас вычислили. Нас, бля, может, уже сдали». Он чувствовал головокружение и страх. Кирюха кактус слабо знал, что такое страх. Он видел, что делает страх с другими, сам же ничего не боялся. Детство прошло с приятным ощущением папкиного ножичка в кармане. Потом компания людей, сделавших производство страха своей профессией. Кондитер не чувствует вкуса шоколада. Гинеколог не трепещет, прикасаясь к женским прелестям. Тот, кто умеет пугать людей, сам испугаться не способен. Именно так Кирюха думал про себя. А вот теперь испугался и сам удивился новому переживанию. Непривычный дискомфорт, нелепое дрожание пальцев, слабость в ногах. Оказывается, можно прожить полжизни и вдруг узнать про себя нечто новое. Продолжая истерично выкрикивать призывы к тишине и трезвости, он, сам того не желая, схватил первую подвернувшуюся под руку бутыль, стал хлебать, закашлялся, отшвырнул. Вроде бы стало легче. Вдруг обнаружил себя в своей конуре, на втором этаже, в мансарде. Здесь ночевал с того самого дня, когда понял, что в московскую квартиру уже не вернется. У стены, под узкой кроватью, в сумке с деньгами и особо редкими субстанциями, только это и успел вывести, нашел то, что искал — пистолет. Взвесил в руке глупую огнестрельную дуру. Нет, не мое. Папкин ножичек был 100 крат удобнее. Сунул ствол в карман халата. Стало еще легче. Свинец добрался до машины, залез. Тут же на полную мощность включил отопитель. Курил, дрожал от холода и отвращения. Стена в 3 метра, собаки, видеокамеры. Гражданин кораблик не жалеет, стало быть, дензнаков на свою безопасность. Его логовище охраняется не хуже резиденции нефтяного магната. На высшем уровне. Не слишком ли мало, капитан, ты знаешь про этого гражданина? Необычный гражданин, интересный. С одной стороны, вроде бы богат, с другой — не брезгует в морг зайти, с полусгнившим мертвецом поработать, рискуя при этом нарваться на профессионала в лице капитана милиции. По всему выходит, что гражданин-кораблик, он же кактус, не просто ординарный какой-нибудь высокооплачиваемый мясник-беспредельщик. Нет, он хладнокровный безумец, живущий в своем мире. Такой не поднимет лапки кверху, увидев удостоверение и табельный пистолетик. Такой кому угодно горло перережет. Капитан отвлек телефон. Звонил Разблюев, помощник пропавшего виноторговца. «Есть новости, надо поговорить». «Я занят», — сказал свинец. «И я не в Москве». «Не проблема, я подъеду, у меня машина. Сейчас почти ночь. За 20 минут доберусь до любой точки города и области». «То, что ты хочешь сказать, это важно?» «Да». «Вставай тогда на Дмитровское шоссе. На пересечении с Кольцевой увидимся. И еще, купи носки». «Что?» «Носки, говорю, купи, мужские, 43-го размера. И бутылку хорошей водки. И таблеток обезболивающих». Машина Разблюева представляла собой типичное транспортное средство рок-музыканта. «Если б я был рокером», — тут же подумал капитан, «я б к другим автомобилям и близко не подходил, а перемещался бы исключительно на таком вот агрегате. Мотор рычит, как дикий зверь. По кузову пляшут искусно нарисованные языки адского пламени, а из динамиков грохочет нечто кошмарное в исполнении Джимми Хендрикса или как там его». Разблюев покинул свой стильный экипаж, пересел в джип капитана, огляделся. «Хорошая у вас машина». «Не моя. Что стряслось?» Рокер придал лицу особое шпионское выражение и тихо сказал. «Вы были правы». «Насчет чего?» «Сегодня днем приезжал ваш человек. Он проверил офис. Он нашел 4 микрофона. Все помещения прослушивались». «Естественно», — хладнокровно сказал капитан. «И я знаю, кто прослушивал. Кактус. Помнишь такого?» «Маленький, наголобритый, очкарик». Капитан, отбросив стеснение, кое-как стянул с ног ботинки, потом носки, выжил их, полилась черная вода. Разблюев смотрел с ужасом. «Почему ты, барабанщик, ничего мне не рассказал про этого кактуса? Я бы время сэкономил. Я его видел 3 раза за все 10 лет. А кто он такой?» «Ты купил, чего я просил?» «Конечно. Давай сюда». «Кирилл Кораблик, кликуха Кактус, член хитрой банды. Работали под вывеской спортивного фонда. Устраивали людям кредиты, потом плавно подминали под себя. И шефа твоего, Матвея Матвеева, подмяли. 10 лет им пользовались». «Вы его нашли?» «Матвеева? Конечно. Сегодня поеду вытаскивать, если он еще живой». Разблюев вдруг прикрыл веки и затряс головой. Очевидно, его посетил некий мощный бит. Примерно с полминуты он стучал пальцами по собственным коленям. Капитану надоело, и он сказал: «Сегодня суббота. Ты ведь по субботам барабанишь в клубе, сам говорил. Группа называется «Лос Анормалес». «Ненормальные», — серьезно сказал Разблюев. «Что?» «По-испански ненормальные. Мы уже отыграли, час назад закончили. Хороший сет получился». «Я с вами пойду, товарищ капитан». «Куда?» Матвея вытаскивать. Я с вами пойду. Вы же один, правильно? Действуйте неофициально. Как я буду действовать, пока не знаю. А когда решу, никому не скажу. Может, официально, может, нет. Наверное, позвоню руководству, составлю рапорт. Подтянется СОБР, устроит штурм. Все равно я с вами. Матвей мою жизнь наладил. Я ему всем обязан. Мои дети ни в чем не нуждаются. У тебя дети? Двое сыновей. От двух жен. С обеими развелся. И у меня было две жены, засмеялся свинец. Я тоже с обеими развелся. У вас было две жены, сказал Разблюев. У меня было две жены. Мы договоримся. Возьмите меня с собой. Я умею стрелять. Свинец вздохнул. Слушай, барабанщик, я человек прямой и грубый. Я без мамы вырос. Извини за грубость и прямоту. Ты мне не нужен. В моем мире все просто. Воры воруют, менты ловят. Коммерсанты продают вино. Их жены за них переживают. А барабанщики барабанят. Мое дело гадов ловить. Твое дело барабанить. Ты занимайся своим делом, а я займусь своим. «Все так», — возразил суровый Разблюев. «Но это если жизнь нормально движется. А когда беда приходит, люди бросают свои дела и действуют сообща». Капитан улыбнулся. Купленные барабанщиком носки пришлись впору. Когда посреди неизбывного дерьма и скотства вдруг сталкиваешься с проявлениями настоящей порядочности и отваги, а это происходит редко и чем дальше, тем реже, удивительно легко тогда становится человеку. Душа его сама собой настраивается, как гитара, и выдает простые, свободные и чистые мелодии. Ты хороший парень, Разблюев. Надеюсь, твой шеф жив и цел. Когда я его вытащу, я тебе позвоню. Это будет завтра, рано утром. И мы его вместе привезем домой, к жене. После такого приключения твой начальник будет долго в себя приходить. И тогда ты ему очень пригодишься. А сейчас езжай домой и жди моего звонка. Вдвоем будет легче, — неуверенно произнес дважды разведенный хороший парень. Я внимание отвлеку, а вы с тыла зайдете. Так и сделаем, — благодарно кивнул свинец. Обязательно. Только в другой раз.